Последняя буква длинной радиограммы, переданной с Цереры три раза подряд, легла на узкую полоску ленты отчетливой черной черточкой. Аппарат смолк. Экипаж космолета трижды прочел каждое слово. Они могли бы с тем же напряженным вниманием прочесть долгожданную радиограмму и в четвертый, и в пятый раз. Сухой технический текст казался им, так долго оторванным от людей, красивым и звучным, как лирическая поэма. Для Виктора Озерова, находившегося на пульте управления, сообщения Земли передали три раза по линии внутренней связи. 20 человек долго молчали, каждый из них по-своему переживал волнующий момент. Связь установлена, космический рейс закончен. Они ждали этого часа 8 лет. Остались позади томительные годы полета во мраке и пустоте Вселенной, в холоде пространства. Ушло в прошлое сознание затерянности в безграничной бездне и жуткие иногда мысли о том, что каждый прожитый ими день равен там, на Земле, 7,5 месяцам. Все стало на свое место, все обрело будничную реальность. Цера, космодиспетчерская станция, 18 сентября 860 года, по вашему счету, 3860 год. Командиру космолета Ленин Второву. Сообщаем данные посадки вашего корабля. Так начиналась радиограмма. 3860. Они это знали, но каждый из них вздрогнул, когда бесстрастным набором тире и точек прозвучала эта цифра в тишине радиорубки. И так свершилось. Не оставалось места ни надежде, ни сомнениям. Прожив 8 лет по часам корабля, по биению своего сердца, они, ступив на Землю, сразу постареют на 18 веков. Они знали, на что шли. То, что случилось сейчас, было известно в день старта. Почему же мучительно сжалось сердце и невольный страх холодом прошел по спине? Одно дело теория, совсем другое практика. Легко рассуждать, трудно испытать на себе. Дата сообщения деловым языком диспетчерского приказа перечеркнула прошлую жизнь, отбросила ее вглубь столетий, встала на жизненном пути каждого члена экипажа космолета «Ленин» зловещим пограничным столбом, от которого можно было идти только вперед. Возврата не было. Впереди новая неведомая жизнь. 3860-й. «Я родилась в 2010 году», — чуть слышно сказала Мария Александровна Мельникова. Михаил Кривоносов остался верен себе даже в этот момент. «Ну и стара же ты, мать моя!» — сказал он. Как ни странно, эта не совсем удачная шутка рассеяла гнетущее впечатление от давно ожидаемой, но все же неожиданной датой радиограммы. Люди словно ожили. «Ну вот, мы и дома», — сказал Крижевский. «Дома!» — донесся с пульта голос Виктора. Тоска и боль звучали в этом слове. «Никогда и нигде мы не будем больше дома, запомните это!» Командир корабля повернулся к экрану, но тот вдруг погас. Виктор не желал ничего слушать. Второв молча пожал плечами. «Конечно, дома!» — с оттенком недоумения сказал Крижевский. «Полет окончен!» Инженер Джордж Вилсон улыбнулся и сказал по-английски. За 8 лет он так и не выучился русскому языку. «Остался пустяк! Пролететь всю Солнечную систему!» Но Крижевский все же был прав. Они могли считать себя уже дома. Между кораблем и землей протянулась надежная нить радиосвязи. Они не были больше вдали от людей, они обменялись с ними мыслями. 12 человек вернулись в человеческую семью. Пусть сообщение, переданное еще не с самой Земли, а только с Цереры, это не имело значения. Они воспринимали его как голос Земли. А разве могло быть иначе? Уже 1800 лет тому назад люди освоились с Солнечной системой и всюду, в ее пределах, чувствовали себя почти что как дома. Когда Ленин стартовал в свой дальний путь, понятие «Родина» постепенно переставало отождествляться с планетой Земля, а принимало более широкий смысл — Солнечная система. За 18 столетий это почти что космическое представление о Родине должно было еще более окрепнуть. «Мы — дети Солнца!» — любил повторять Игорь Захарович Второв. Его товарищи слышали эту фразу постоянно все 8 лет. Но только теперь, когда они лицом к лицу столкнулись именно с этим понятием, Они начали догадываться, что командир корабля и начальник экспедиции намеренно, с определенной целью, внушал им эту истину. Второв хорошо понимал с самого первого дня полета, как тяжела будет неизбежная перемена в облике Земли, как трудно будет осознать, что прежней Земли они больше никогда не увидят, и старался приучить всех к мысли, что какие бы перемены ни произошли, они вернутся на родину, к Солнцу. В отношении 9 членов экипажа он достиг цели. 9 человек воспринимали возвращение в Солнечную систему как возвращение на родину. 10-м был сам Второв. Но 2 не могли переосилить себя — Виктор Алексеевич Озеров и Мария Александровна Мельникова. Они мучительно тосковали о прошлом. Предстоявшее свидание с новой землей не радовало их. Особенно резко это проявлялось у Виктора. Чем ближе подлетал космолет к Солнцу, тем мрачнее становился старший штурман, тем чаще раздражали его разговоры о Земле. Накануне установления радиосвязи он не выдержал и высказал все, что накопилось на сердце. «Не понимаю, что радует вас. Мы видели планеты Веги и 61-го Лебедя. Только одна из них оказалась населенной разумными существами. Остальные были необитаемы, безжизненно мертвы. Мы с радостью покидали их, даже грезу. Вы хотели бы вернуться обратно? Нет? Почему же вы стремитесь к Земле? Она так же чужда нам, как и греза. Вам кажется, что люди Земли — такие же братья для вас, какими были они прежде? Но это совсем не так. Они не будут понимать вас. И между вами и ими не будет ничего общего. Было бы лучше, если бы вместо Земли впереди снова была греза. Ее обитатели чужды нам, но мы и не ждем от них ничего общего с нами. Я хотел бы вернуться к ним, — вырвалось у Виктора. По крайней мере, я не испытывал бы столь острого чувства отчужденности, которое уже появилось, а на Земле только усилится. Поймите, нас ждет не Земля, а чужая незнакомая планета. Никто ни слова не возразил Виктору. Говорить с ним на эту тему было бесполезно. Немного спустя Игорь Захарович сказал Мельниковой. «И вас, и Озерова не следовало зачислять в наш экипаж. Здесь была допущена ошибка, психологический просчет. Но вы виноваты сами. Зачем вы настаивали? Зачем согласились? Вы хорошо знали...» «В отношении меня дело обстоит не столь уж страшно», — ответила командиру Мария Александровна. «Я примирилась с тем, что нас ожидает. Меня не радует возвращение на Землю, это верно, но я не делаю из этого трагедии». «Меня беспокоит Виктор», — озабоченно сказал Второв. «Обойдется. Это одна из форм космической травмы. У нас все в той или иной степени отдали дань этой болезни. Кроме вас», — добавила она с уважением в голосе. «Вы один оказались невосприимчивым к влиянию космоса. Все пройдет, когда мы ступим на Землю. Я глубоко уверена, что перемены не столь уж значительны. Виктор освоится и перестанет стремиться в новый полет». «Он стремится обратно?» «Да, он говорит об этом. Он считает, что на Земле ему нечего будет делать. Он хочет сразу же проситься в новую экспедицию. Куда угодно, хоть в соседнюю галактику или еще дальше». «Вот как!» «У Виктора возникают странные идеи. Вы знаете, о чем он чаще всего думает? О встрече с нашими современниками. Он несколько раз говорил мне, что только надежда на эту встречу даст ему силы». «А откуда же могут взяться на Земле наши современники?» «Экипаж коммуниста, например, или другого какого-нибудь космолета, покинувшего Землю после нас. Ведь мы первые и не последние». «Разве он забыл?» Начал Игорь Захарович, но вдруг замолчал, пытливо всматриваясь в лицо своей собеседницы. Потом спросил нерешительно. «А вы сами тоже надеетесь на такую встречу?» «Это было бы очень приятно, разумеется. Но я не жду ничего подобного». «Почему?» «Потому что следующий космолет может вернуться очень и очень нескоро». «Вы правы. С экипажем коммуниста мы никак не можем встретиться. Неужели Виктор забыл, что он получил совсем другое задание? Они должны были уйти не в 8-летний полет, как мы, а в 11-летний. Сами судите, каковы наши шансы увидеться с ними. Никого из нас не будет в живых, когда космолет вернется. Ведь остальную жизнь мы всю проведем на Земле в обычных условиях времени». «Очевидно, он этого не учел. Бедный Виктор», — прошептала Мария Александровна. 8 лет пребывания в замкнутом мире космолета вне остального человечества связали всех членов экипажа большой и крепкой дружбой. 12 человек, таких разных по характеру, объединились перед лицом космоса в единую семью. Их навеки скрепили более чем родственные узы. То, что пришлось пережить вместе, никогда не могло изгладиться из памяти. И радость одного была радостью всех, горе — общим горем. Все искренне любили Виктора, жалели его, сочувствовали ему, но были бессильны помочь. Только время и люди, да, люди, там, на земле, могли рассеять гнетущую тоску, которая все сильнее овладевала штурманом. Никто на Ленине не сомневался, что за 18 веков человечество прошло длинный и славный путь. Люди, конечно, изменились, стали другими, не только нравственно, а, возможно, и физически, но они должны были стать гораздо лучше, благороднее, отзывчивее, чем были прежде. Так неужели они не найдут способов развеять мысли о минувшем у человека, попавшего в их среду из далекого прошлого? Конечно, могут найти и найдут. На это надеялись все. — Мария Александровна, — снова спросил Второв, — можно задать вам один нескромный вопрос? Вы очень близки с Ксенией Николаевной. Как она относится к Виктору? — Я думаю, как все. — Не больше? — Я понимаю вас, Игорь Захарович. Это, конечно, могло бы оказать благотворное влияние, но не знаю, Ксения очень скрытна. Одно время мне казалось, что она и Виктор любят друг друга, но в этот последний год между ними словно пробежала черная кошка. Это могло быть результатом его теперешнего настроения. Вряд ли. Но все же это шанс на излечение, вы правы. Попробую поговорить с ней, вызвать на откровенность. Но когда? Ведь сейчас не до разговоров. Все думают о земле. Вот именно о земле. Жизнь обычная, земная, вступает в свои права. Хороший предлог. Я попробую. Не обязательно на борту. Нас ждет неизбежный карантин, вот тогда. Но только перед прилетом на землю. Хорошо, Игорь Захарович. Ей были понятны и близки заботы командира. Во что бы то ни стало вернуть к жизни заболевшего товарища. Любовь? Это сильное чувство. Все знали, что Виктор все 8 лет... оказывал Ксении Николаевне, второму штурману, исключительное внимание. Оно было очень похоже на любовь. Но любила ли она его? Это никому не было известно. Был случай. На грезе, в тяжелой аварии с самодвижущимся экипажем, немного похожим на земной автомобиль, Виктор сильно пострадал. Несколько дней его жизнь висела на волоске. Ксения самоотверженно ухаживала за ним. Она заметно похудела за те дни, как-то осунулась. Оправилась только тогда, когда Мельникова сказала, что Виктор вне опасности. Казалось, что его несчастье она переживает сильнее, чем все остальные. Но была ли причина этого любовь или свойственная Ксении мягкость характера и доброе сердце? Потом, когда он совсем оправился, их отношения стали такими же, какими были раньше. Даже как будто немного более холодными со стороны Ксении. На память о катастрофе Виктор получил глубокий шрам на лице. Но в том, что не это послужило причиной холодности девушки, Мельникова не сомневалась. Ее связывали с Ксенией Станиславской не только товарищеские, но и прямые родственные связи. Они были двоюродными сестрами и дружили с детства. Второв знал, кому поручить деликатный разговор. Прошли сутки, и неожиданно ранняя связь с Церерой направила мысли Мельниковой в другую сторону. Сейчас не время было говорить с Ксенией, которая чуть ли не более всех на корабле радовалась концу рейда. И Виктор стал менее мрачен. Все заметили, с каким волнением он читал полученную радиограмму, читал 3 раза, как все. Это было хорошим признаком. Космолет летел уже так медленно, что до орбиты Юпитера, на спутнике которого Европе был назначен финиш, оставалось не меньше недели пути. Эти дни прошли незаметно. Экипажу даже казалось, что время ускорило свой бег. Люди привыкли к монотонности месяцев и лет полета через бездну пространства от одной звезды к другой. И они умели наполнять медленно текущее время интересной работой. Теперь, когда рейс подходил к концу, работу не надо было искать, она сама шла в руки. 12 человек напряженно работали, до минимума сократив часы отдыха. Командиры оба штурмана готовились к посадке. С помощью вычислительных машин, рассчитывая наиболее выгодную и удобную траекторию. Ведь с замедлением пришла возможность маневра. Чтобы миновать внешний пояс астероидов, они решили подойти к орбите Европы снизу, под плоскостью эклиптики. Все эти расчеты пришлось производить заново. Все, что было заготовлено ранее, стало бесполезным. Они думали, что финиш космолета произойдет там же, где был дан старт, на Плутоне. Но неведомая им космодиспетчерская станция указала Европу, о которой они никогда не думали. «Вероятно, Плутон не так пустынен, как раньше», — высказала предположение Станиславская. «И они опасаются, что при посадке мы нанесем вред фотонным излучениям». Оба радиоинженера, Кривоносов и Вильсон, сменяя друг друга, непрерывно дежурили в радиорубке, ожидая, не придет ли еще какое-нибудь сообщение с Цереры. Но станция астероида только два раза запросила данные о траектории полета и... больше ничего. Ни одного слова о Земле. А сами радисты космолета ни о чем не спрашивали. За 1800 лет должны были произойти такие перемены, о которых не расскажешь в радиограмме. Астрономы трудились больше всех. Наблюдать планеты Солнечной системы извне, разве они могли пропустить такой редкий случай? А само Солнце, его можно рассматривать непосредственно в телескоп. Они понимали, что люди наверняка уже много раз производили такие наблюдения, и что ничего нового для ученых Земли они не откроют, но сами-то они видели это второй только раз. Вместе с астрономами в обсерватории корабля дни и ночи проводили два биолога и Всеволод Крижевский. Пока по просьбе старшего инженера, сурового и требовательного Константина Дмитриевича Котова, рачительного хозяина космолета. Фторов приказал помочь привести корабль в полный порядок. Впрочем, один из биологов, Федор Яковлевич Федоров, второй врач, недолго занимался уборкой. Его потребовала Мельникова. Экипажу Ленина предстояло пройти длительный карантин. Решающее слово будет принадлежать врачам космолета. Они должны сказать свое мнение о режиме и продолжительности карантина земным врачам. Нужно было еще и еще раз тщательно обследовать всех членов экспедиции, произвести многочисленные кропотливые анализы. Работы хватало всем. И дни, которые должны были казаться всем нестерпимо длинными, промелькнули совсем незаметно. И вот настал момент, когда кресло перед пультом управления заняли сразу двое — Фторов и Озеров. Это случалось только перед посадкой или взлетом. До финиша остались считанные часы. Теперь связь с Церерой держалась непрерывно. Космодиспетчерская следила за каждым движением космолета. Очередная радиограмма гласила: «Для переброски вашего экипажа на Ганимед вылетел ракетоплан ЦМП-258, старший пилот Стронций. Ракетоплан находится вблизи орбиты Европы и ждет приземления Ленина, чтобы сесть после него. ЦМП опустится по вашему сигналу. Свяжитесь со Стронцием на волне 0876. Диспетчер Леда». Леда, Стронций. Космолетчики поняли, что на Земле появились новые имена. Очевидно, вышли из обихода фамилии. Обращения друг к другу упростились. Но им казалось, что при таком положении неизбежно должна возникнуть путаница. «Теперь мы все можем забыть свои фамилии», — сказал Кривоносов. «Я превращусь в Мишу, а вы в Джорджа!» Вильсон кивнул головой. «Леда!» — повторил он, растягивая слово. «Леда! Мне кажется знакомым это имя». «Может быть, вы с ней когда-нибудь встречались?» — пошутил Кривоносов. «Но верно, мне тоже кажется. Как будто название картины». «Леда и лебедь!» — вспомнил Вильсон. «Правильно! Именно это! Забавное совпадение!» «В чем?» «В том, что, вернувшись от лебедя, мы встретили Леду...» Наконец раздалась команда Фторова. «Прекратить связь по местам посадочного расписания!» На экранах во всех помещениях космолета исполинской громадой вырастала Европа. Четыре самых крупных спутника-гиганта Солнечной системы Юпитера Ио, Ганимед, Европа и Каллиста были открыты еще Галилеем в 1610 году христианской эры. Европа, второй спутник, отстоит от своей планеты на среднем расстоянии в 671 тысячу километров. Ее диаметр немного меньше, чем у спутника Земли Луны, и равен 3220 километрам. Если Земля на небе Луны представляет собой внушительное зрелище, то можно себе представить, как выглядит Юпитер с Европы. Чудовищно огромный диск планеты закрывает собой чуть ли не половину небосвода. Когда нижний край Юпитера касается горизонта, верхний находится возле зенита. Еще эффектнее, когда Юпитер висит сверху, над головой. Экипажу Ленина не пришлось полюбоваться этим редким зрелищем. По распоряжению диспетчера Цереры космолет опустился на стороне, противоположной Юпитеру. Подобно Луне, Европа обращается вокруг своей планеты за время, равное обороту вокруг оси, и всегда обращена к ней одной стороной. Атмосферы на Европе нет, и люди 39 века не считали нужным создавать ее, как они сделали это не только на Луне, но и на маленькой Церере. Глазами космонавтов пристал мрачный, скупо освещенный далеким солнцем, неприветливый холодный мир. Космопорт Европы был построен и оборудован свыше 500 лет тому назад, и на нем, как и на Плутоне, можно было, ничего не опасаясь, принять фотонный корабль. Гигантское поле, имевшее в длину до 100 километров, было не искусственным, а природным. С одной стороны, к нему примыкал невысокий горный хребет, и там, хорошо защищенные от фотонного излучения, стояли здания технической службы порта. Впрочем, они мало походили на здания. Низкие, словно прижатые к земле, без окон, они больше напоминали огромные, тщательно отшлифованные каменные глыбы. Люди здесь никогда не жили. Вся служба космопорта находилась в ведении кибернетических машин, непосредственно связанных с космодиспетчерской станцией. Повинуясь сигналам порта и пользуясь совершенной системой пеленгации, Фторов посадил космолет точно на указанном ему месте на самой середине поля. Когда рассеялся туман испарившихся слоев почвы, рядом с Лениным опустился аппарат, казавшийся пигмеем, возле гигантского тела космолета. Он опустился на Землю без малейшего признака пламени ДЮС. На борту носовой части чернели буквы и цифры CMP-258. «Буквы похожи на наши, и цифры такие же». «Видимо», — отозвался Виктор Озеров, — «на Земле овладели антигравитацией, иначе я не могу себе представить, как он мог опуститься на Европу, лишенную воздуха. Так плавно и так легко». «Да, совсем новая техника». Они покинули пульт, за которым провели бессменно 18 часов, и перешли в радиорубку. Кривоносов только что принял приветственную радиограмму Стронция. «Он спрашивает, когда мы покинем корабль и перейдем к нему». «Разве он не боится соприкосновения с нами?» — недоуменно спросил Фторов. «По-видимому, нет. Он говорит по-русски». «Нет, по-английски». «Почему он пользуется телеграфом, а не радиотелефоном?» «Не знаю, но на мой ответный привет по телефону он не ответил. Пришлось повторить по телеграфу». «Он плохо владеет языком», — сказал Вильсон. «Передавайте». Фторов продиктовал длинную радиограмму. Стронций ответил, и начался долгий разговор по радио. Оказалось, что Стронций — один из диспетчеров Цереры. Ракетоплан захватил его по пути от Марса к Европе. Кроме того, на борту ЦМП были еще двое. Второй пилот Кассий и врач-косметолог по имени Петр. Это имя прозвучало неожиданно. Космонавты никак не ожидали услышать столь простое и знакомое имя. «Стронций, Кассий и Петя», — сказал Кривоносов. «Удивительное сочетание!» «Этот Петя, видимо, крупный врач», — заметил Озеров. «Не вздумай назвать его так при встрече». «А кто их знает, как у них принято?» Стронций сообщил, что экипаж ЦМП проведет весь срок карантина вместе с экипажем Ленина. Это отчасти объясняло его непонятное бесстрашие. Риск заражения неизвестным микробом существовал, и им нельзя было пренебречь. Хотя ни один из космонавтов не заболел неизвестной болезнью, нельзя было поручиться, что эта болезнь не проявится впоследствии. Ведь экипаж Ленина высаживался на многие планеты, а на грезе находился длительное время. Диспетчеры Цереры уже знали об этом. К тому же на грезе члены экипажа не пользовались биологической защитой. Выяснилось, что покинуть Европу и перелететь на Ганимед нужно, не задерживаясь. Космолет должен был остаться здесь. За грузом, состоявшим из бесчисленных образцов пород всех посещенных планет, замороженной флорой, а главное, трофеями с грезы, прилетит специальный грузовой корабль. Он уже готов к старту на одном из земных ракетодромов. «Вы не боитесь заражения экипажа этого корабля? Или ему также придется пройти карантин?» — спросил Торов. Стронций ответил, что весь космолет, как снаружи, так и внутри, будет подвергнут дезинфекции. «Это делают без людей автоматические установки порта. Вы должны оставить все люки корабля открытыми». «А эти установки не могут повредить экспонаты?» «Это исключено. Они же не слепые и понимают, что делают». Такой отзыв странно было слышать даже людям 21 века, до отлета хорошо знакомым с успехами кибернетики. Очевидно, роботы настоящего времени умели соображать как люди. «А может, и лучше», — сказал Кривоносов. Петр попросил позвать к аппарату старшего врача экспедиции. Разговор Мельникова с Петром принес новые неожиданности. Одна из них доставила всем большую радость. Мельников и Федоров считали, что карантин будет продолжаться не менее нескольких месяцев, а может затянуться и на целый год. И зная об этом, члены экипажа Ленина приготовились к тому, что еще долго-долго-долго они не попадут на землю. И вдруг оказалось, что все совсем не так. Петр сообщил, что карантин на Ганимеде продлится 5 земных суток. Мария Александровна так удивилась, что попросила повторить. Бесстрастный стук аппарата подтвердил сказанное. «Быть может, 4», — добавил Петр. Было похоже, что он утешает свою собеседницу. 5 суток казались ему длинным сроком. А у 12 человек буквально захватило дух от радости. 5 дней! «Каких же высот достигла медицина?» — подумала Мельникова. «Вы считаете такой срок достаточным?» — осторожно спросила она, все еще не веря. Ответ не оставил никаких сомнений. «Вас 12 человек», — отстукивал аппарат. «Да еще мы 3. Всего 15. По 4 часа на человека, если вас не утомит такая нагрузка. На Ганимеде 1 камера. 2-я, по несчастной случайности, вышла из строя. Думаю, что сумеем уложиться в 4 дня». «Если так, то зачем 5 дней или даже 4?» — сказала Ксения Николаевна. «Скажите ему, что мы согласны на любую нагрузку, лишь бы скорее». «Очевидно, они не допускают нарушения режима дня», — ответила ей Мельникова. «Он имеет в виду сон. Можно спать по очереди». «Нам, но не врачам на Ганимеде. Что ты хочешь, Ксения? Мы были готовы к месяцам ожидания». Почти час между Петром и Марией Александровной продолжался профессиональный разговор. Мельникова хорошо понимала, что в сравнении с врачами 39 века она почти ничего не знает, но ее собеседник ни разу не дал ей почувствовать этого. Он тактично избегал всего, что могло быть непонятным врачу экспедиции. Со стороны казалось, что оба собеседника равны по знаниям и опыту. Но Мельникова ясно видела тактику Петра, и почему-то ей не было ни досадно, ни обидно. В заключение пришла короткая радиограмма от Стронция. «Ждем вас с величайшим нетерпением». «Приготовиться к переходу на ракетоплан», — приказал Фторов. «Что брать с собой?» — спросил кто-то. «Абсолютно ничего. Все будет доставлено на землю грузовым кораблем. Поторопитесь, товарищи». Вот теперь 12 человек окончательно осознали, что межзвездный рейс закончен. Все было сказано, все решено. Осталось только выйти из корабля в первый раз всем вместе. Несколько дней и земля. Было грустно покидать корабль. 8 незабываемых лет провели на нем звездолетчики. Они знали, что корабль навеки останется здесь, на Европе. Об этом сказал им Стронций. Космолет будет переведен ближе к горам и останется там, как памятник первым фотонным ракетам. Фторов в последний раз подошел к пульту управления. Долгим, внимательным взглядом окинул он бесчисленные приборы, словно желая запомнить их навсегда. Прямо перед собой он увидел небольшую фотографию, которую сам же укрепил здесь 8 лет тому назад. 2 людей смотрели на него с карточки. Один еще молодой, со смуглым лицом и светлыми глазами, другой старше, с небольшим шрамом на лбу. Фторов протянул руку, но сразу опустил ее. Он сам приказал ничего не брать. Не ему же нарушать этот приказ. Пусть фотография останется здесь. Медленно, точно желая потянуть время, он один за другим открыл все люки на корабле, кроме выходного, и выключил механизм их запирания. Роботам, которые будут производить дезинфекцию, ничего не помешает. Выходной люк откроется в последний момент, когда все люди наденут скафандры. Ведь за бортом космолета почти абсолютный вакуум. Мгновение Фторов колебался. Ему стало немного страшно того, что он собирался сделать. Стронций сказал об автоматах. Они не слепые и понимают, что делают. Пусть так, но можно ли до конца доверять их сообразительности? «Нет, этого они не могут понять», — подумал Фторов. «А не все ли равно? Корабль больше никогда не взлетит». Переведя выходной люк на автономное управление, он разбил тонкое стекло, закрывавшее красную кнопку в центре пульта, и резким движением нажал на нее. Пение приборов смолкло. В рубке наступила жуткая тишина. Стрелки замерли. Одна из них медленно опускалась к нулю. Вот она вздрогнула в последний раз и остановилась. «Ну, вот и все». Фторов еще раз взглянул на фотографию. 2 людей, казалось, одобрительно улыбались. «Прощайте». Он вышел, не оборачиваясь. Гигантский корабль был мертв. Пройдет еще несколько суток, и погаснет свет. Настанет мрак и вечная неподвижность. Никогда больше не вспыхнет ослепительный поток фотонного излучения. Никогда космолет не отделится от Европы. Космический рейс действительно закончился. Лифт не работал. Фторов спустился вниз по аварийной лестнице, отвесно идущей внутри узкой трубы. 11 товарищей ждали его, уже одетые в скафандры, готовые к выходу. Он быстро оделся сам. «Стронций подвел ракетоплан к самому борту Ленина», — сказал Кривоносов. «Нам придется только спуститься, и сразу попадем в их выходную камеру». «Хорошо», — Фторов кивнул головой. «Я очень волнуюсь», — сказала Ксения Николаевна. «Какие они?» Все поняли, что она говорит о людях, ждущих в ракетоплане. Людях нового времени, отдаленных потомках людей 21 века. «Я уверен», — сказал Крижевский, — «они люди, как люди». Волновались все, даже Фторов. Слишком необычно было предстоявшее свидание. Виктор Озеров был бледен и мрачен. Он не сказал ни слова. «Ну что ж, пошли!» Фторов нажал кнопку. Наружная дверь корабля отошла в сторону. Открылся взору привычный мир звезд. Внизу, под светом маленького солнца, блестел корпус ЦМП-258. «Лестницу!» Длинная лента металлических ступенек поползла вниз. «Уничтожь ты кнопку двери!» — приказал Фторов и первым начал 50-метровый спуск. Котов быстро отвинтил прикрывающую пластинку и тремя ударами оборвал все провода. Теперь дверь уже не могла закрыться. Через несколько минут из корабля выйдет весь воздух и рассеется в пространстве. Один за другим космонавты покинули свой корабль. Выходной люк ракетоплана был открыт. Когда все 12 человек собрались в камере, он закрылся. Помещение было довольно велико и ярко освещено. Чем? Они не видели источников света. Чей-то голос произнес по-русски, но с заметным акцентом. «Снимите скафандры и сложите их в зеленый ящик». Зеленый ящик стоял у стены. Он был металлическим. Все, кроме Озерова, разделись удивительно быстро. Быстрее, чем проделывали эту процедуру когда-либо раньше. Виктор словно нарочно снимал скафандр крайне медленно. Но, наконец, и он сложил свои пустолазные доспехи в зеленый ящик. «Закройте глаза!» — произнес тот же голос. Они почувствовали короткое дуновение очень горячего воздуха, может быть, даже газа, а когда открыли глаза, внутренняя дверь ракетоплана оказалась уже открытой. За ней стояли и смотрели на них трое людей. Очень высокие, массивные, они были в легких костюмах. На лицах, казавшихся совсем молодыми, белозубо сверкали приветливые улыбки. С минуту обе группы внимательно рассматривали друг друга. Космонавты облегченно вздохнули. Эти люди были такими же, как они сами, но только крупнее. И они показались им очень красивыми. Неужели все люди на Земле такими стали? «Это прекрасно», — прошептала Станиславская. Один из встречающих выступил вперед. «По поручению человечества Земли», — сказал он по-английски. Космонавты догадались, что это Стронций. «Поздравляю вас с успешным возвращением! Земля ждет вас!» Больше он ничего не сказал. Длинные речи, видимо, были не приняты в 39 веке. «Спасибо», — ответил Фторов. Экипаж ракетоплана счел, очевидно, официальную часть встречи законченной. Все трое подошли к космонавтам и по очереди обняли и поцеловали одинаково всех — мужчин и женщин. Это было сделано так просто и искренне, что даже Озеров почувствовал себя среди своих. «Меня зовут Стронций», — сказал тот, кто говорил первым. «Его Кассий, а это Петр. Ваши имена нам известны. Покажите, кому принадлежит каждое имя». Фторов назвал всех своих товарищей. Он сделал это довольно быстро, но члены экипажа ЦМП сразу все запомнили и в дальнейшем ни разу не перепутали ни одного имени. Фторов называл как имя, так и фамилию каждого. Но люди нового времени как будто сразу забыли фамилии. Они стали называть всех просто по именам. Хозяева пригласили своих гостей пройти внутрь ракеты. ЦМП не имел никаких кают. Одно большое помещение служило как для управления, так и для пребывания экипажа. «Ракетоплан летает только на короткие расстояния», — пояснил Стронций. «Ничего себе короткие», — подумал Фторов, — «от Марса до Европы». Стронций протянул Фторову лист бумаги. «Эта радиограмма получена нами в пути, она адресована вам». Торов прочел вслух. «Мои дорогие современники, нет слов выразить мою радость. Жду вас с величайшим нетерпением. Обнимаю и целую каждого. Дмитрий Волгин». Космонавты переглянулись. Озеров вздрогнул и весь подался вперед. «Кто это?» — спросил Второв. «Дмитрий Волгин», — ответил Стронций. «Человек, пришедший к нам так же, как и вы, из далекого прошлого, из 20 века». «20-го?» Они хорошо знали, что в 20 веке еще не было межзвездных кораблей. «Каким образом?» — начал Второв, но Стронций перебил его. «Дмитрий Волгин не космонавт», — сказал он.